Глава 12. 2 года он не принимал горячий душ. Клим попытался вспомнить, когда это было в последний раз, и все сходилось к тому, за несколько часов до того, как его взвод получил приказ выдвинуться в район границы. Потом его мыли исключительно губкой. И вот сейчас, стоя под тугими горячими струями, хлещущими по телу, он был счастлив. Где-то над ним руины НИИ, мертвый город, разоренная планета. Но как же здорово стоять вот так, под горячей водой, смывая с себя пот и грязь. Жаль, нельзя топить бойлер каждый день, никакого угля не хватит. А что если... Надо будет поговорить с Чеком, парень он толковый, руки у него из правильного места растут. Выбравшись из душа, Клим вытерся немного жестковатым синим полотенцем, после чего заглянул в шкаф. Что ж, ребята постарались, стащили сюда все гражданские шмотки его размера. Также в шкафу нашлись пластиковые шлепки и легкие кроссовки. Натянув темно-синий спортивный костюм и сунув ноги в тапки, Клим озадаченно уставился на кобуру с ПЯ. Можно ее, конечно, нацепить на штаны, она с клипсой, но без ремня это будет очень неудобно. Пистолет тяжелый, а резинка на спортивках так себе, такой вес не выдержит. Клим озадачился, пока не вспомнил, что он видел где-то оперативную кобуру. Порылся в ящиках, но так и не нашел. Плюнул и, взяв один из ремней, висевших в шкафу, надел прямо поверх треников и уже на него нацепил кобуру с ПЯ. Дико, конечно, но он не настолько доверяет своим новым друзьям, чтобы ходить безоружным. Кофта, которая была все же на размер больше, отлично скрывала его паранойю. ИС, что делают наши гости? «Оба в столовой, ждут тебя», – моментально отозвался голос в голове. «Карина только что поставила в духовку какой-то рулет, ее брат...» Закидывает себе в рот жевательный мармелад, который тайком от сестры таскает со склада. Странное ощущение, словно чужая мысль в голове, которую я могу легко прочесть. «Привыкнешь», – отозвался ИС. «Я провел анализ. В 73% они тебя выслушают и примут сказанное. Оставшиеся 27%, что они попытаются тебя уничтожить как нечто непонятное и опасное. Рекомендую надеть легкий бронежилет». «Обойдусь. Неужели ты не сможешь ничего сделать, учитывая новые возможности?» «Учитывая новые возможности, я могу сделать тебе подкожную броню. Пробить ее выйдет только крупным калибром. Наниты могут замедлить пулю, уплотнив конкретное место. Остальные варианты менее эффективны». «Вот видишь, а ты бронежилет, бронежилет. Если отдам мысленный приказ броня, прикрываешь мне грудь и голову, остальное залечим». «Принято», – отозвался ИС. «Но злоупотреблять не советую. Подкожная броня даже с новыми нанитами будет требовать высокой степени расхода. Полное покрытие тела обойдется примерно в 2%. Частичное, конечно, меньше». «Невелика цена, чтобы спасти мою жизнь. Ну что? Пойдем, пообщаемся». На столе уже стоял сок, на блюде были пресные лепешки, с кухни пахло печивом. «Горчица просрочена», – заметил сидящий напротив Чек. «Но что ей будет? Я уже 2 недели ем и вроде нормально. Кетчуп кисловат, но вполне съедобен». «Мясом пахнет. Мутант?» – занимая пустой стул, спросил Клим. «Нет», – покачал головой Ярослав. «Хотя если мутант был зверем, то его в принципе можно есть. В убежище, например, свиней разводят и все жрут. Мы проверили холодильники. Из 11 в 9 сохранились продукты. 2 оставшихся, похоже, были разморожены и все внутри испортилось. Мы нашли твой небольшой крематорий и там сожгли замороженную тухлятину. Ох, и вонь стояла!» «И что, это можно есть?» «Вполне. Свежее, конечно, вкуснее. Перемороженное мясо по вкусу напоминает туалетную бумагу, но вполне съедобно». «Нормальное мясо», – Возмущенно раздалось с кухни. «Не хочешь – не ешь!» «Я хочу!» – крикнул в ответ Чек. «Неси, давай уже, жрать охота!» «Да несу, несу!» Карина поставила на стол большое блюдо, на котором лежал длинный толстенький рулет. Пахло аппетитно. Подрумяненная мясная корочка выглядела очень привлекательно. «Налетай, пока горячая», – занимая последний стул, предложила плеть. «Что внутри?» – отрезая четверть и перекладывая на тарелку, поинтересовался Клим. «Маринованные огурцы, грибы, свежих яиц нет, но есть яичный порошок, так что я его пустила в дело. Да, кстати», – Карина вскочила и подбежала к холодильнику. «Ты, Чек, уже достал меня своим нытьем?» Она вытащила банку с чем-то белым и поставила перед ним. «Вот, наслаждайся». «Это что?» – поинтересовался парень, не спеша радоваться и хватать непонятное, стоящее перед ним. Но сестра, улыбаясь, молчала и наблюдала за метаниями брата, который разрывался между любопытством и осторожностью. Наконец, решившись, он открыл крышку и понюхал. Выражение его лица было невозможно описать. Самая близкая эмоция, которую уловил Клим – блаженство. «Майонез!» – вскочив и обняв сестру, заорал он. «Но как?» «Немного яичного порошка, подсолнечное масло, горчица, уксус, соль, сахар – все это взбить. Конечно, не магазинный, но вполне съедобный. Все, мужики, налетайте, нас еще сложный разговор ждет». Надо сказать, приготовлено было с душой. Ничего похожего на то, что жрал Клим, пока жил тут в одиночку. Вся его еда была максимально простой. «Спасибо», – поблагодарил он, отодвигая пустую тарелку и допивая сок, который он немного разбавил газировкой, поскольку ну уж очень сладкий. «Даже не думал, что из того, что тут есть, можно приготовить так вкусно». И по майонезу я очень скучал. Слушай, а много тут яичного порошка? Ничего, посиди месяц в заперти, не таким со скуки займешься. А порошка хватает, 15 кг, а что? Я хочу пельменей. Можно устроить, немного подумав, ответила Карина. А теперь курите, я пока уберу со стола, а дальше поговорим о делах. Клим закурил, Чек тоже. Так они сидели, пока не появилась плеть с тремя чашками кофе. Она заняла свое место. Все молчали, ожидая чего-то. Повисла неловкая пауза. «Ладно, начну, пожалуй, с самого начала. Давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Климом Николаевым, позывной Таран. Мне 27 лет. Хотя нет, учитывая время, проведенное здесь... Мне уже 29. Я лейтенант 246-го мотострелкового полка, командир взвода, получил тяжелейшую контузию во время астраханского инцидента, после чего попал в секретный проект «Солдат 2.0». В этом бункере проводились эксперименты над заключенными. Я был единственным добровольцем. Перед самой катастрофой мне ввели в организм наниты и установили мозговой имплант. Так что можно сказать, я не совсем человек. Когда мы с вами встретились, я находился фактически на грани смерти. Клим замолчал, сделав глоток кофе, после чего вытащил из пачки очередную сигарету. «Охренеть!» – выдал Чек, бросив быстрый взгляд на растерянную сестру, которая задумчиво крутила в руках чайную ложку. «И что это тебе дает?» «Много всего», – как-то отстраненно произнес Таран. «Учитывая, на что мне пришлось пойти, чтобы сохранить себе жизнь, я в настоящий момент даже не осознаю свои возможности». «Можешь им силу продемонстрировать?» Влез в разговор ИС. «Без тебя разберусь», – мысленно ответил Клим, но все же взял ложку, лежащую перед ним на блюдечке, и обернул ее несколько раз вокруг своего пальца, после чего бросил ее на середину стола. «Я сильнее любого обычного человека. Быстрее. У меня есть куча способностей, которые даже не снились простым людям». Чек взял погнутую ложку и задумчиво покрутил в руках. Похоже, демонстрация его впечатлила. Ложка была не легкой тонкой жестяной, а довольно-таки толстой и крепкой. «Что с тобой произошло, когда ты привел нас сюда?» Глядя Николаеву прямо в глаза, спросила Карина. «Хороший вопрос. Как я уже сказал, я был на грани гибели. Единственная возможность спастись – ввести себя в организм наниты, добытые мной из портальника, валяющегося в морге лабораторного уровня. Мой организм полтора месяца адаптировал их под меня, и вскоре мне предстоит повторная процедура, и не одна. Кстати, очень хорошо, Чек, что ты приволок сюда останки паука. Наниты с него мне тоже понадобятся». «Насколько это опасно?» – задала новый вопрос плеть. «Карина». Он сделал паузу, прикидывая, стоит ли говорить все как есть. Наконец решил, что лучше расставить все точки над «и». «Я без понятия. Сейчас, как ты видишь, я вполне нормален, но вот что будет дальше, я не знаю. Я использую совершенно чужую технологию и даже не представляю, какие проблемы могут возникнуть в будущем. Но есть одно «но». Без нанитов, чужих или своих, я просто умру. А ведь любое мое действие, назовем это способностями, требует их. Только вот они при этом умирают или отключаются. Не знаю, как сформулировать, и мне требуется новое вливание. Без него я покойник». «Но получив новую порцию, ты станешь сильнее». Это уже Чек подал голос. «Да, мои возможности существенно возрастут. Мне предстоит очень многое изменить. Я даже не уверен, останусь я человеком или превращусь непонятно во что. Вы видели на записи подопытных, которые вырвались из камер? Они потеряли человеческий облик, больше походя на зверей. Не факт, что я не стану таким». В этот момент он почувствовал, как напряглась Карина. Ее рука опять потянулась к пистолету. Она боялась Клима. От нее прямо расходились волны страха за себя и за брата. Но решиться атаковать она не могла. Ей не хватало данных. Ведь мужчина, сидящий напротив нее, был вполне адекватным человеком, несмотря на все, что он рассказывал. Все это Клим буквально шкурой почувствовал, даже дергаться не стал. Пока плеть не перейдет от чувств к действию, он решил ее не провоцировать. «Почему ты разум не потерял?» – наконец спросила она. Клим кивнул на планшет академика, лежащий справа от него. «Сама прочтешь, код я дам. Я не дурак, но я ни хрена не понимаю во всех этих медицинских терминах. Я еще до эксперимента обладал чем-то, что давало мне высокий шанс не озвереть». «А я могу тоже получить нанитов», – поинтересовался Чек, который, в отличие от сестры, просто излучал безумное любопытство. «Понятия не имею», – пожал плечами Таран. «У академика Дюмина были два удачных подопытных. Я и маньяк, который угробил эту лабу. Остальные безумцы, которых не успели ликвидировать. Итак, я рассказал вам мою историю. Теперь нужно решить, сможем ли мы жить дальше, или вы уходите, ну или пытаетесь меня убить. Скажу сразу, я против собственной смерти, во всяком случае, пока что». «А чего нет-то?» – выпалил Чек. «Зря, что ли, мы тут полтора месяца порядок наводили. Только вот надо определиться с планами на будущее. После переезда сюда вопрос выживания резко отошел на второй план, а сидеть под землей и играть в приставку – тупо скучно». А вот Карина не торопилась с выводами. Она бросила на брата осуждающий взгляд, но тот его проигнорировал. «С такими возможностями, как у тебя, мы сможем бросить вызов поклонникам. У них база в управлении ФСБ. Учитывая, что я видел сегодня, то нам бы на их имущество неплохо было бы лапу наложить». «Многовато оптимизму, но твоя позиция понятна», – не показывая облегчения, произнес Клим. «А что скажет твоя сестра? У нее, похоже, мысли не настолько радужные». Ты прав. В отличие от моего торопливого и чего уж скрывать недалекого в свете молодости братца, я опасаюсь того, во что ты можешь превратиться. Попрошу без наездов, с обидой в голосе выкрикнул Чек. Но Карина проигнорировала его, смотря только на Клима. И если все, как ты говоришь, продолжила плеть, то справиться с тобой ни сейчас, ни тем более потом будет невозможно или очень сложно. Если бы нам было куда идти, я бы ушла и этого оболтуса с собой увела. Ты ведь не уйдешь, оставив нам все это богатство. Не уйду, спокойно признал Николаев. Но ты себя зря накручиваешь, пока я совершенно адекватен. Ты сам сказал «пока». А что будет, если у киберов появится возможность взять твоих нанитов под контроль? ИС, это возможно? Имплант несколько секунд молчал, видимо, что-то проверял. Исключено. Наконец выдал он вердикт. Наниты прошли полную перестройку и просто не способны откликаться на сигнал киберов. «Это невозможно», – ответил Клим Карине. «Я не просто адаптировал их к своему организму, я полностью изменил их настройку. Для нас сейчас опасней тот кусок железа, который приволок Чек». «Верю», – прожигая в нем дыру, произнесла девушка. «Но если что заподозрю, я тебя убью». «Хорошо», – подмигнув и сообразив подобие улыбки, согласился Николаев. «Только позволю внести одно уточнение. Не убью, а попробую убить. И я надеюсь на твое благоразумие. Пока ты не угрожаешь мне или брату, мы лучшие друзья», – в свою очередь подтвердила плеть. «Карин, ну ты чего?» – попытался ее остудить Чек. «Каждый раз одно и то же. Как только вы садитесь разговаривать, все скатывается к тому, что вы друг другу не доверяете». «А до этого момента ведь все было хорошо. Или ты забыла, как сидела вечерами возле капсулы?» Девушка слегка смутилась и покраснела. Клим предпочел этого не заметить. «И как теперь мне следующую инъекцию делать?» – подумал он. «Ведь зарежет». «А что тебя останавливает от смены места?» – поинтересовался ИС. «Ты до сих пор управляешь бункером». Права администратора я им отменить не дал. Я контролирую все системы. К тому моменту, как открылся лифт, я полностью осознавал себя как личность и имел полный контроль над всем, начиная от компьютеров и кончая дверными замками. Так что можно завалиться спать в боксе, где раньше содержался чистый. Когда понадобится выйти, я отдам приказ, и дверь откроется. Для них доступ в это помещение будет полностью блокирован. «Это сразу покажет, что я им не доверяю», – возразил лейтенант. «А ты им и не доверяешь, особенно после того, что сказала тебе женщина. У вас это взаимно, и если ты о себе не позаботишься, то и вправду можешь не проснуться». «Для здоровой атмосферы в коллективе придется довериться». Наконец принял решение Таран. «Как знаешь», – согласился ИС, – «но я буду следить за ними. Малейшее подозрение, и я заблокирую им доступ на лабораторный уровень». «Договорились. Теперь ваша очередь рассказывать», – обратился он к Ярославу и Карине. «Я знаю, что вы не сидели тут после того, как ваша изоляция закончилась, и мне хотелось бы узнать последние новости». «Плохо все», – заявил Чек. «Карин, сделай, пожалуйста, еще кофе. Рассказ будет длинным». Плеть кивнула и ушла за прилавок. «Плохо. Это очень расплывчато. Хотелось бы конкретики», – заметил Клим. «Кстати, поделись кислыми мармеладками». «Как ты узнал?» Парень аж задохнулся от неожиданности. Похоже, он ожидал всего, но только не подобного разоблачения. Запустив руку в нагрудный карман, он вытащил небольшой пакетик и положил его на стол. «В этом бункере от меня нет тайн», – закинув себе в рот каменного кислого червяка, улыбнулся Таран. «Ты чаще, чем сестра, был на поверхности, в убежище ходил, робота приволок, так что рассказывай, что изменилось. Я очень плохо ориентируюсь в мире, в котором вы прожили 2 года. Хотелось бы гораздо лучше. Был я в убежище. Нам туда дорога заказана. Я имею в виду себя и Каринку. Меня пытались завалить на обратном пути. Тебе я тоже туда соваться не советую. Ты вообще человек новый. Комендант такое не пропустит. Придется объясняться. А ты в жизни большого мира плаваешь плохо и проколешься. «Логично», – согласился Клим. «Этот город маленький, все друг друга знают, и крепкого мужика, пришедшего черти откуда, тут же возьмут в оборот. Но вот беда. Я слышал от одного упыря, что там есть лаборатория, изучающая врага, а мне очень нужны данные». «Лаба» – громкое слово для закутка, в котором тусят 2 инженера и какой-то профессор. Конечно, они ведут какие-то исследования, но очень сомневаюсь, что они продвинулись далеко. Все равно они обладают определенными знаниями. Кстати, ты еще не до конца раскрочил добытого паука. Нет, все времени не было. Это хорошо, обрадовался Клим. Мне нужно будет с ним пообщаться, а еще нужно сходить в одно место и принести оставшуюся половину, но не сейчас. Через 2 суток, не раньше. Хотя взглянуть на твою добычу не помешает. Так что там с лабой? Единственное из достижений, о котором я знаю, это плазменная винтовка из оружия, снятого с разбитого сателлита. Она у главного сопротивленца, носящего кичливое прозвище «Охотник». Странно, что не у коменданта. Тот хотел бы, да облом, трофеи святы, а добыли ее именно парни из сопротивления. Карина поставила чашки на стол и молча заняла свое место. Клим сделал глоток, с 10 секунд сидел, блаженно зажмурившись. «Ладно, давай расклад по убежищу. Хочу знать все». «У тебя голова лопнет», – шутливо заметила плеть. «Ничего страшного. Как лопнет, так и срастется», – отмахнулся Николаев. «Слушай, а почему плеть?» «Если коротко, попалась я одному извращенцу. Он послал людей, меня вырубили и притащили ему. В общем, когда меня Ярик нашел, эта скотина еще была жива, а в моих руках была плетка-семихвостка с вплетенной в кожу проволокой. Так и прилипла». «Ясно, собаки собачья смерть. Ну а теперь, Чек, начинай. Я внимательно слушаю». Разговор затянулся и разошлись далеко за полночь. Карина уже спала, а Таран с Яриком курили по последней и приводили в порядок кафе. «Все, что ты мне рассказал, существенно усложняет наше бытие», – вытирая руки, устало заметил Клим. «Поклонники с технологиями противника, о которых мы имеем весьма смутное представление, а еще этот ручной зверинец из мутантов». «Да, даже не знаю, что сказать. У меня и раньше особого плана не было, а теперь вообще ни хрена нет. Можно, конечно, сидеть в этом подземелье, пока не кончится жратва или пока мы от скуки друг другу глотки не прогрызем. Но думать нужно серьезно». «Да ты никак на большую войну собрался?» – с улыбкой бросил Чек. «Не знаю, как насчет большой», – вытирая руки полотенцем, совершенно серьезным голосом заметил Клим. «Но я давно на войне, и из армии меня никто не увольнял, а значит, в связи с агрессией по отношению к моей стране, я обязан бить захватчика везде, где встречу». «Не слишком ли пафосно звучит?» – поинтересовался Чек. «Ни армии, ни государства, ничего не осталось». «Не знаю», – пожал плечами Николаев. «Армии и государства, говоришь, нет. А вот я, русский офицер, есть, и этого достаточно». «Твоя правда», – согласился Ярик. «Может, у тебя и план есть?» «Нету плана», – покачав головой и выдержав небольшую паузу, ответил Клим. «Данных маловато, но это мы исправим. Ладно, пойдем спать. Завтра будет тяжелый день». Но, улегшись в постель, Таран так и не смог уснуть. Поворочившись 20 минут, он выбрался из-под одеяла и, одевшись, направился в столовую. Сделав себе большую чашку кофе, он вошел в лифт и спустился на лабораторный уровень. В морге все было так, как и в последний раз полтора месяца назад. Тушка портальника валялась на каталке. Минусовая температура не давала ей протухнуть. «Ну что, ИС», – мысленно произнес Клим, – «расскажи мне об этой твари». «Как ты его называешь, портальник, это искусственно выведенный киберами организм с использованием биологического материала человека, кота, собаки и, как ни странно, ящерицы. Благодаря последнему обладает повышенной способностью к регенерации. Основа – прочнейший полимерный каркас, способный выдерживать огромные нагрузки. По данным, полученным от нанороботов, добытых в конкретном организме, помимо полимерного каркаса имеется автономная батарея, в данный момент разрушенная, но восстановление возможно посредством нанитов. Именно ее разрушение не позволило твари полностью восстановиться. В головном отделе размещен искусственно выращенный мозг, в который зашит чип с псевдоинтеллектом, позволяющим выполнять задачи, поставленные хозяевами перед конкретным организмом. В данном случае интеллект имеет ряд ограничений и не может развиваться как личность. Также в наличии данной модели имеется имплант, отвечающий за функцию контроля времени. Именно благодаря ему портальники способны перемещаться в пространстве, но не путем телепортации, давно открытой киберами, а путем замедления времени на определенный срок. Два остальных импланта – это искусственный мышечный каркас и устройство сканирования. «Временной девайс завязан на батарею?» – одним глотком допив едва теплый кофе, спросил Клим. «Нет», – тут же ответил ИС. «Батарея служит для питания нанитов, имплант завязан непосредственно на ресурс организма». «Как выглядит имплант?» «Имплант представляет собой симбиоз биологических и кибернетических технологий, внедренных на клеточном уровне. Расположен он в затылочной части черепа и интегрирован в искусственную мозговую ткань. В настоящий момент не активен, но полностью работоспособен». «Только портальник может его использовать». «Да», – не задумываясь, ответил ИС. «По имеющимся у меня данным, данная технология может использоваться любым существом, в котором находится мозг, выращенный искусственно, только он может пережить нагрузки, связанные с изменением пространства и времени. Также необходимо наличие нанитов, поскольку это единственное, что может защитить оболочку от разрушения. Но если ты рассчитываешь использовать его, то смею тебя расстроить. У вас полностью отсутствуют возможности на внедрение данного девайса в твой организм. Несмотря на довольно современное оборудование, данная технология опережает ваше развитие примерно на 150 лет». «Понятно», – вздохнув, произнес Клим и вышел из морга. Хорошая идея провалилась на корню. Оседлав один из высоких стульев рядом с каким-то прибором, лейтенант задумался. «Интересно, а что если...» «ИС, а если без внедрения?» «Как?» – не понял тот. «Механический способ подключения», – пояснил Клим свою задумку. «Разместить эту штуку в приборе, который будет, например, на мне». Искусственная система, находящаяся в его голове, молчала довольно долго. Клим не мешал. «Технически это возможно», – наконец выдал он. «Но вот практически...» «Имплант при этом не будет работать и на 90% своих возможностей. В лучшем случае он будет останавливать время вокруг объекта, но ни о каком перемещении в пространстве и речи идти не будет. При самом хорошем раскладе объект сможет двигать руками и ногами в пределах этой области. Кроме того, существенно ограничится время, на которое возможно замедление». «Насколько существенно?» «Несколько секунд. Не думаю, что больше трех». 3 секунды, выпавшие из реальности, когда ты можешь действовать, а враг нет, это куча времени». «Конечно», согласился ИС. «Для обычного человека это действительно много, Даже для тебя это будет существенным преимуществом. Но, как я сказал, изготовление подобного, как вы говорите, девайса потребует технологии, которыми люди не располагают. Минимум будут нужны автономный преобразователь киберов и многофункциональная техническая сборочная станция. Да, сомневаюсь, что эти штуки можно найти в ближайшем магазине радиодеталей. Опять тупик. Тревога! Неожиданно заорал прямо в голову ИС. Прорыв мутантов на тюремном уровне. Противник не идентифицирован. Для Клима этот панический вопль не прошел бесследно. Словно кувалдой огрели. Он даже покачнулся и облокотился на стол, потирая раскалывающуюся голову. «Не делай так больше», – собравшись с мыслями, попросил Таран. «Давай общую тревогу на бункер, а я за оружием. С одним пистолетом там делать нечего». В оружейке Клим оказался первым. Он успел натянуть на себя черный костюм, бронежилет и шлем с прозрачным забралом. Подключив гарнитуру к рации, висящей на плече, он уставился на пирамиду. Молот-полуавтомат, который он приволок из логова мальца, был здесь. Чек, похоже, неплохо потрудился. Оружие было вычищено и готово к бою. Схватив его, Клим начал заталкивать пулевые и картечные патроны в магазины. К сожалению, их было всего два, а бубен был до сих пор неисправен. Лампа над головой как-то странно затрещала и заморгала, словно перебои с электричеством. «Они как-то воздействуют на электричество», – прокомментировал ИС. «На тюремном уровне просто энергетический шторм. Молнии прямо из ламп и розеток бьют в твари, и те их поглощают». «Ты можешь показать них?» «Пока нет», – ответил имплант. «Вот будет закончен интерфейс, без проблем смогу транслировать тебе то, что вижу с камер, а пока что извини». В оружейку ввалился заспанный Чек, следом бежала плеть, сжимая в руках пистолет. «Что случилось?» – спросили они в один голос. «Мутанты прорвались на тюремном уровне», – пояснил Клим, потом перевел взгляд на Карину. «Красиво», – оценил он наряд девушки. Похоже, она спала голышом и теперь щеголяла в коротких бриджах и белой полупрозрачной блузке, которая почти не скрывала крепкую высокую грудь. Та слегка покраснела, но, отмахнувшись, начала натягивать на себя свой комплект снаряжения. «А я тебе говорил, оденься!» – хохотнул Ярослав, натягивая броник. «Клим, вон там в шкафу два десятка приборов ночного видения, недавно нашел. Не знаю, с какого хрена, но они были заперты в сейфе командира». «Это хорошо», – отозвался Клим. «Вам пригодится, я и без этого могу в темноте видеть. Одевайте, когда мы спустимся на тюремный уровень, я отключу подачу энергии». Помимо дробовика он брал с собой полный набор. Пистолет-пулемет болтался на груди стволом вниз, на бедре ПЯ с левой стороны нож мальца. Он был отличного качества и очень тяжелый. «Я возьму карабин», – забирая у сестры трофейный ТР-3 с бубном на 75 патронов. «Я и стреляю получше, а ты бинельку, она полуавтомат восьмизарядная». «Берите полный комплект», – распихивая по карманам газовые гранаты, – приказал Клим. «Зубров, пистолеты, газовые гранаты, и я бы взял щиты». «Да мы не дотащим», – возмутилась Карина. «У моего дроба нет ремня». «Значит, щиты возьмем только мы с Чеком. Если что, бросим. Вперед!» Клим быстрым шагом направился к лифту. За ним, торопливо убирая гранаты в карманы, спешила плеть, а за ней, надев на левую руку щит, Ярослав, пытающийся на бегу достать правой рукой противогаз. «Я свой забыла, виновата», – пробормотала Карина. «Бегом!» Включив командира взвода, заорал на нее Клим. 10 секунд! Шевелись, слониха беременная!» Девушка на секунду опешила от такого обращения, а потом со всех ног рванула обратно в оружейку. Похоже, все, что она о нем думает, Николаев услышит чуть позже, если, конечно, будет это чуть позже. За 10 секунд она не уложилась, но через 15 влетела в лифт, сжимая в руках сумку. «Не смей на меня орать!» – – прошипела она, снимая шлем и натягивая противогаз. «Я буду на тебя орать, если сочту нужным!» – ледяным голосом отчеканил Клим. «Во всяком случае, пока мы в бою или ты находишься под моей командой. Вопросы?» Девушка прожгла его злым взглядом, но промолчала. Чек, уже натянувший противогаз, отвернулся, чтобы сестра не увидела его смеющиеся глаза. Похоже, он прилагал неимоверные усилия, чтобы не заржать.